Неделя 35. Избегайте пустой болтовни. Направление – ощущение счастливой и полной жизни. Великие умы обсуждают идеи, обычные – события, а мелкие – других людей. Элеонора Рузвельт. Человеку свойственно устанавливать связи с другими, обычно в разговорах. Общение с окружением может серьезно повлиять на наше ощущение счастья от жизни. В ходе исследования, проведенного в Аризонском университете, профессор Матиас Мелл обнаружил, участники эксперимента, которые чаще беседовали на серьезные темы, например, обсуждали идеи, концепции, мысли и эмоции, выглядели более счастливыми, чем те, кто говорил на поверхностные темы, например, о погоде. Только 10% людей, говоривших между собой на второстепенные темы, отметили, что удовлетворены жизнью, а 28% людей, беседовавших на серьезные темы, сообщили, что счастливы. Профессор Мелл считает, что люди стремятся внести смысл в свою жизнь, в том числе в общении с другими. Серьезные разговоры с близкими как раз и придают нашей жизни и отношениям с ними глубокий смысл. А работы ученых убеждают нас в том, что здоровые отношения с окружающими прямо влияют на нашу удовлетворенность своей жизнью. Путь к успеху. Говорите с собеседниками серьезно и по существу. Когда вы станете в беседах уделять меньше времени мелким и больше серьезным темам, повысится ваша удовлетворенность жизнью и улучшится отношения с окружающими. Забудьте пустые разговоры и старайтесь беседовать на серьезные темы, руководствуясь следующими рекомендациями. Выбирайте для разговоров важные темы. Конечно, есть много тем, которые мы не очень любим. Например, нам может не нравиться политика. Но главное — не вести с собеседниками разговоры на мелкие темы, вроде погоды или последних моделей прически каждый день. Иначе вас сочтут человеком, беседующим исключительно на поверхностные темы. Выбирайте темы, которым вы испытываете настоящий и глубокий интерес. Например, вы можете всерьез интересоваться вопросами защиты окружающей среды, поддержания мира или событиями во внешней политике. Может, вам нравится обсуждать живопись, музыку, философию или религию. Или, например, вы непревзойденный мастер вести душевные беседы с близкими и друзьями, которые помогают им в решении жизненных проблем. Целенаправленно выделяйте время для серьезных бесед. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые любят серьезные разговоры и которым нравится делиться с вами своими мыслями и мнениями по самым разным вопросам. Выберите на неделе время для бесед с ними. Ограничивайте время для мелких разговоров. Не стоит думать, что вы никогда не будете вести разговоры на бытовые темы. Иногда они вполне уместны во время поездки со знакомыми в лифте, встречи с коллегой в коридоре или знакомства с новым человеком. Но можно свести такие разговоры к минимуму, устанавливая для себя разумный временной лимит, например, 5 минут. После этого либо сворачивайте разговор, либо переходите к более значимым вопросам. Внимательно слушайте собеседника. Возьмите за правило выслушивать собеседника с неподдельным интересом. Разговоры на более или менее глубокие темы подразумевают, что оба собеседника внимательно выслушивают друг друга. Постарайтесь никогда не прерывать собеседника или нетерпеливо ждать своей очереди высказаться. Уделяйте самое серьезное внимание тому, что, как и почему он говорит. Обращайте внимание на его жесты и язык тела. Зачастую это может дать вам больше информации, чем слова. Когда вы видите, что собеседнику сложно подобрать слова для выражения своих мыслей и чувств, дайте ненавязчивую подсказку. Если вы не до конца понимаете смысл сказанного, задайте вопросы, чтобы показать ваш интерес к его высказываниям и прояснить их значение. Не бойтесь расширять круг общения. Не стесняйтесь присоединяться к группам людей, которые обсуждают интересующие вас вопросы, книжным клубам, творческим объединениям или некоммерческим организациям. Старайтесь проявлять заинтересованность, а не пытаться вызвать интерес к себе. Зачастую в общении с окружающими мы больше сосредоточены на том, какое впечатление производим на них, и стараемся быть интересными. Но стоит прежде всего проявлять интерес к тому, что говорят другие. Задавайте продуманные вопросы, чтобы получать от собеседников более глубокие ответы. Чем больше интереса проявите вы к словам собеседника, тем охотнее он поделится с вами сведениями и опытом. Старайтесь не действовать с наскока. Чем глубже и серьезнее тема разговора, тем больше доверия должно быть между собеседниками. Чтобы собеседники открылись вам, вы сами сначала должны открыться перед ними. Поэтому не стесняйтесь первыми высказать свои мысли и чувства по обсуждаемой теме. Открываясь с собеседником, вы создаете у них ощущение легкости и доверия к вам, что побудит их, в свою очередь, быть откровенными с вами. Но помните, что в ходе беседы с малознакомым человеком не стоит сразу раскрывать все ваши мысли. Открывайтесь понемногу, чтобы и он испытывал больше комфорт, говоря о себе. Будьте благодарны. Если вы находите собеседников, от разговоров с которыми на значимые темы испытываете положительные эмоции, не стесняйтесь сказать им об этом. Простые фразы типа «мне действительно интересно было беседовать с вами» или «я получил удовольствие от нашего разговора» позволят людям почувствовать взаимосвязь с вами, что в будущем еще больше облегчит ваше общение. Ваша благодарность за общение даст им понять, что вы цените их открытость и искренность. Поддерживайте собеседника. Некоторые люди, испытывая нервозность или дискомфорт во время беседы, прибегают к юмору, чтобы ослабить неприятные ощущения. Однако это может быть воспринято как демонстрация того, что собеседник или его слова не принимаются всерьез. Велика вероятность того, что в будущем он будет менее открыт в беседе. Когда окружающие делятся с вами серьезными мыслями, избегайте сводить обсуждение к шутке. Поддерживайте собеседника и проявляйте соучастие. И, конечно же, воспринимайте серьезно его слова.